Глава 6. Ну что, дорогая моя сестра-надзирательница, как поживает наша новая девушка? Настоятельница, заложив руки за спину, стояла около своего стола, чуть склонив голову на бок. Та, кого она назвала надзирательницей, была еще совсем молодой женщиной. Она обладала довольно-таки миловидной и располагающей к себе внешностью. Круглолицая, улыбчивая, с ярко-голубыми лукаво-блестящими глазами, что несколько дисгармонировало с ее обликом. Одета она была, как и полагалось, во все черное, лишь несколько золотистых локонов выбивались из-под накидки. Женщина эта внимательно и почтительно слушала настоятельницу, ожидая, когда та окажет ей милость и позволит заговорить. Она прекрасно знала, почему настоятельница так расстроена. Новая девушка живет здесь уже довольно-таки продолжительное время, а все никак не может привыкнуть к общепринятым правилам. А это, надо сказать, хуже некуда. Ведь если девица не научится подчиняться и не начнет, наконец, делать то, что от нее требуется, то придется распрощаться с ней навеки. За все время пребывания здесь самой надзирательницы таких дурех было немало. Штук 5, может быть, 6. Они оказались слишком недальновидными или же попросту глупыми, за что и поплатились. Однако же, новенькая не производила впечатления недалекой дурочки, наоборот, она казалась довольно разумной, способной на лету схватывать и выполнять приказы. Настоятельница поначалу поручила новенькую заботам самой сестры-привратницы, самой старшей из всех, кто жил здесь, а потом определила новенькую ухаживать за садом. Вроде бы все шло хорошо, но вот последнее время садовница стала работать спустя рукава, а пару недель назад она вдруг серьезно заболела. Девушку замучила лихорадка, и настоятельница попросила надзирательницу посмотреть, что случилось. Сестра-целительница, к несчастью, приставилась несколько месяцев назад от старости, бедняжке сравнялось уже 98 лет, а привратница немного разбиралась в медицине. Давным-давно, в прошлой своей жизни, она была дочерью лекаря, и отец многому успел научить ее. Надзирательница осмотрела новую девушку и с удивлением обнаружила, что та была в тягости. Ребенка сестра-садовница, к сожалению, выкинула. Собственно, это и явилось причиной ее недомогания. Видимо, девица пыталась скрыть ото всех свое, как говорят, интересное положение. «Прошу вас, сестра», — попросила она надзирательницу, — «не говорите никому». Судя по всему, она боялась, что ее прогонит. Бедняжка, видимо, всерьез считает, что попала в монастырь. Не то чтобы она фатально ошибалась, но кое-чего, разумеется, не учла. Впрочем, она и не могла предположить ничего конкретного, даже если бы и заподозрила неладное. Вернее будет сказать, бедная девочка о многом не догадывается, а еще несчастной не приходит в голову, что надзирательница знает ее настоящее имя, знает, откуда она пришла и почему ищет убежища. И разумеется, настоятельнице в тот же день стало известно, что здесь, в этих стенах, укрылась родная сестра правящего короля. Впрочем, настоятельница частенько любит повторять, что для них нет и не может быть никаких королей. «Мы служим только тем, кому нужна наша помощь, никогда не забывайте об этом». Любимая присказка старой ведьмы. Интересно, где бы она была, кабы не обладала такой мощной поддержкой. Небось, давно уже квартировала бы в башне смерти, да и все остальные составили бы ей компанию. Если когда-нибудь правда выплывет наружу, всем здешним обитателям придется несладко. Так что с нашей гостьей, повторила свой вопрос настоятельница и посмотрела на свою визави со смесью недовольства и любопытства. Она привыкла, чтобы ее внимательно слушали и не терпела безалаберности. С ней все хорошо, госпожа настоятельница, поспешила исправить свою оплошность надзирательница. Не хватало только, чтобы старая карга заподозрила, что надзирательница пропустила мимо ушей почти все ее разглагольствования. Какова причина ее недомогания, вам удалось выяснить. Это действительно то, о чем я подозревала. Недовольно поморщившись, настоятельница уселась в кресло. Нет, поклонилась надзирательница, к счастью, нет, это не беременность. Девчонка сильно простудилась, только и всего. Должно быть, промочила ноги, когда работала в саду. Но все обошлось, к счастью. Что ж, это хорошо, настоятельница вздохнула с облегчением, не придется избавляться от нее так быстро. Пусть приносит пользу. Вы полагаете, настало время? Ну, все знать ей, разумеется, не обязательно. Но как только она окрепнет, полагаю, вы сможете начать обучение. Ей необходимо овладеть ремеслом. И на что же она сгодится? приподняла брови надзирательница. Как и остальные молоденькие красавицы, я бы посоветовала вам обучить ее вашему ремеслу. В этом сейчас будет гораздо больше толку, учитывая последние события. Как вам будет угодно, довольно улыбнулась надзирательница. Она и сама собиралась предложить настоятельнице взять девчонку под свое крыло. «Пожалуй, это добрый знак», — решила она. «Я начну прямо сейчас, с вашего разрешения, разумеется, госпожа настоятельница». «Идите же», — настоятельница жестом отпустила ее. «У меня сегодня еще много дел». Поклонившись, надзирательница оставила настоятельницу и направилась прямиком в лазарет. Бывшую принцессу она нашла сидящей на постели с книгой в руках. Надзирательница с удовольствием отметила, что книга была та самая, которую она дала девчонке третьего дня, и та одолела уже больше половины, судя по количеству прочитанных страниц. «Как вам нравится книга, дитя мое?» — ласково улыбнулась надзирательница. «Довольно занимательно», — отозвалась опальная принцесса, хотя по ее кислой физиономии было видно, что больше всего ей хотелось бы выкинуть эту книгу в окошко. «Сплошные яды и способы их приготовления, что может быть интереснее?» — пробормотала она. Надзирательница расхохоталась. «Вижу, милочка моя, вам действительно стало лучше. Это хорошо. Ну, а что до ядов, полагаю, ваше высочество, нам стоит побеседовать в другом месте. Не угодно ли пройти ко мне, там нам никто не помешает, как вы сказали», — хрипло проговорила девчонка, резко побледнев так, что буквально слилась со стеной. «Не нужно пугаться, дитя мое», — надзирательница ободряюще похлопала ее по плечу. «Идем». Всю дорогу до личных комнат надзирательницы принцесса не проронила ни слова, лишь изредка она останавливалась на несколько мгновений, чтобы перевести дыхание. Надзирательница с удовольствием отметила, что выдержка у девчонки железная, лишнее доказательство тому, что она не ошиблась в ней. «Вы знаете, кто я», — выпалила Азакерц, стоило им только переступить порог комнаты надзирательницы. «Знаю, ваше высочество», — улыбнулась надзирательница. «Хотя, стоит заметить, узнала я вас лишь благодаря случайности. Я служила во дворце, когда вы были совсем еще маленькой девочкой. Мне посчастливилось увидеть вас несколько раз, хотя вы, конечно же, вряд ли меня помните. Вы гуляли в саду со своей служанкой, а ваша няня в это время навещала меня в домике моего отца, я давала ей настой от мигрени. Мой отец – помощник главного лекаря, и я изредка наведывалась во дворец, сопровождала отца, когда тому требовалась помощь. В основном нас звали, когда заболевал кто-нибудь из слуг или их детей. Впрочем, некоторые фрейлины иной раз также обращались к отцу, когда оказывались, подобно вам, в нежелательном положении. Кажется, его звали господин, нет, не помню, Ламагаб, ваше высочество. Он умер, когда вам исполнилось 13 лет, а еще через год мне пришлось бежать из города, потому что полиции стало известно о том, чем я промышляла после смерти батюшки. Вот тогда-то я укрылась здесь. Вы по-прежнему помогали избавиться от нежелательных последствий любовной связи? — усмехнулась Азакерц. «Нет», — ответила надзирательница. «За мной водилось и кое-что похуже. Например, я неплохо разбираюсь в том, о чем вы только что прочитали. Знаете, как много народу жаждет избавиться от надоевших родичей, мужей, жен, родителей, пасынков и падчериц? Словом, от клиентов отбоя не было. Разумеется, я занималась и другими, не менее опасными делами, но погорела, к несчастью, как раз на этом. Пришлось спасать свою шкуру, в башню смерти мне вовсе не хотелось, как вы сами понимаете. Зачем вы мне все это рассказываете?» — тихо проговорила принцесса, опустив глаза в пол. «Я сразу поняла, кто вы, ваше высочество. Вы изменились, но не настолько, чтобы вас можно было не узнать совсем. Кроме того, когда вы лежали в лихорадке, вы бредили, и то, что вы говорили в бреду, только укрепило мои подозрения. Разумеется, я никому ни о чем не рассказала и буду молчать дальше. Благодарю вас, сударыня, но вы наверняка потребуете что-нибудь взамен», — затаив дыхание, спросила принцесса. «Вы правильно понимаете, дорогая моя», — обрадовалась надзирательница. «Я поняла, что это облегчает дело, и мне не придется вас долго уговаривать, поскольку, учитывая все ваши, скажем так, подвиги, нам несказанно повезло. Да и вам, к чему скрывать, тоже повезло. В чем же? Как вы думаете, где вы сейчас находитесь?» — улыбнувшись, ответила надзирательница вопросом на вопрос. «Но не торопитесь с ответом, дорогая моя. Вы, конечно, полагаете, что это монастырь? А разве нет?» – удивленно моргнула Азакерц. «Не совсем», – покачала головой надзирательница. «Когда-то давно здесь действительно был расположен монастырь. Теперь же это обитель ордена сестер милосердия, добра и справедливости. Для всех мы добросердечные женщины, которые готовы прийти на помощь тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Но на самом деле главная цель ордена состоит в ином. Здесь действительно занимаются тем, что помогают людям так, как помогала нуждающимся в свое время я, и, насколько мне известно, вы». Азакерц пораженно смотрела на нее, открыв рот от изумления. «Вы удивлены?» – усмехнулась надзирательница. «Может быть, даже напуганы? Странно, мне казалось, вы девушка смелая и решительная. Вы наемные убийцы?» «Да», – прошептала Азакерц. Надзирательница всплеснула руками и вновь рассмеялась. «Кажется, я рано вас похвалила, ваше высочество. Вы не слишком-то быстро соображаете. Но кое в чем, если вдуматься, вы правы. Наш орден помогает людям решать серьезные проблемы, как я уже и сказала. Разница лишь в том, что я, к примеру, когда действовала в одиночку, занималась лишь неверными любовниками да стариками, которые слишком уж зажились на свете и не желали расставаться с запасом золота из своих тайников. А орден так мелко не плавает, мы помогаем птицам более высокого полета, скажем. Впрочем, осеклась она, остальное вам расскажет настоятельница, когда придет время. А пока, дорогая моя, вы поступаете в мое распоряжение». «Зачем?» – голос девчонки дрогнул. «Кажется, она сбита с толку, и это объяснимо. Вы станете понемногу учиться мастерству. Я научу вас всему, что знаю сама. А сейчас идите за мной. Но, больше никаких вопросов, сестра-садовница», – осадила девчонку надзирательница. «Хватит на сегодня разговоров, девчонке действительно многое следует усвоить, если она хочет остаться здесь, хотя правильнее будет сказать остаться в живых». Она привела Азакерц в подземелье, которое выглядело несколько жутковато. Тут было довольно сыро и темно. Длинный коридор казался бесконечным. 5 железных дверей по левой стороне освещались факелами, которые крепились к противоположной стене. Достав ключ, надзирательница отперла одну из 5 дверей, и та отворилась на удивление бесшумно. «Проходите, сестра-садовница», — спокойно проговорила надзирательница и пропустила Азакерц вперед. Затем она вошла сама, закрыв за собой дверь. Они очутились в небольшой келье, хотя, наверное, лучше было бы назвать ее камерой, где не было ничего, кроме узкой кровати, маленького туалетного столика, стула, который стоял напротив кровати, и умывальника. «Я узница», — Азакерц начала бить нервная дрожь. Она озиралась по сторонам, время от времени бросая на надзирательницу тревожные взгляды. «Нет», — спокойно отозвалась надзирательница, — «вы моя ученица. Чуть позже, когда вы будете готовы, я вам объясню все подробнее. А пока, не станем откладывать дело в долгий ящик и приступим к делу. Для начала я настоятельно прошу вас изучить книгу, которую я вам принесла, от корки до корки. Выучите наизусть. Даю вам 2 дня. Свечи вам принесут, о еде также не беспокойтесь. Через 2 дня я вернусь и проверю. Если вы верно ответите мне урок, приступим к следующему. Если небрежно отнесетесь к своим обязанностям, будете наказаны. Я не люблю неповиновения, запомните хорошенько. И напоследок, даже не пытайтесь теперь нас обмануть, сбежать и выдать кому-нибудь нашу тайну». В голосе надзирательницы зазвенел металл. «Ваша участь», — отчеканила она, — «будет незавидна, смею вас заверить. Впрочем, вам некуда деваться, ведь за стенами нашего дома вас никто не ждет. Я права?» Азакерц, судорожно сглотнув, утвердительно кивнула. «В таком случае», — голос надзирательницы вновь зазвучал мягко, — «оставлю вас одну. Передохните несколько минут и принимайтесь за дело. До скорой встречи, сестра-садовница». Азакерц потрясенно молчала, глядя на надзирательницу расширенными от ужаса глазами. «Вот и прекрасно», — подумала надзирательница, поворачивая в замке ключ. «Девчонка как следует напугана, а это именно то, что мне нужно. Теперь-то уж она никуда не денется». Глава 7. Кортеж Его Величества прибыл в лагерь несколько часов назад. Правда, праздничного приема не было. Впрочем, Его Величество и сам прекрасно понимал, что это ни к чему. Кое-кто даже шептался за спиной короля, что тот не смог бы выбрать наиболее подходящего момента, дабы появиться в расположении войск. В самом деле, ведь победа уже одержана, и по сути драгоценной жизни монарха ничто не угрожает. Он отсиделся в столице, пока другие за него рисковали жизнью, а теперь явился, дабы принимать поздравления и почивать на лаврах. Именно так, ничуть не стесняясь, говорили и солдаты, и офицеры. Разумеется, эти упреки не были справедливыми. Маршал Ргит прекрасно понимал, что, во-первых, особого толку от его величества на поле сражения все равно бы не было, а во-вторых, то, что он остался в городе, сохранило ему жизнь. Если уж говорить на чистоту, особой радости маршал сейчас вовсе не испытывал. Да, они одержали победу, но какой ценой она им досталась? Отец, его величество вошел в палатку маршала и тут же, даже не взглянув на слуг и адъютантов, велел им выйти и оставить их с Ргитом наедине. «Как вы себя чувствуете? Я так торопился, мне необходимо было увидеть вас. Я рад приветствовать тебя, сынок», улыбнувшись, проговорил Ргит, пытаясь привстать и сесть на постели. «Нет, отец», Нушрак-младший присел рядом, «не вставайте. Как вы? Рана, насколько мне известно, не слишком серьезная?» Ргит кивнул. «Да, он действительно, если так можно выразиться, легко отделался. Рана, которую Ргит получил в последнем сражении, оказалась несерьезной, но вот беда. Душа у него болела гораздо больше, нежели раненая нога. Конечно, он прекрасно понимал, что им придется понести потери, и за столько лет он привык к ним. Но тем не менее, всякий раз, когда ему приходилось вновь пережить подобное, он переживал, словно все произошло впервые. Войско было готово дать решающее сражение, хотя силы противника, если и не превосходили их, то по крайней мере, были равны. Внезапно Ргиту пришла в голову идея заманить часть войска противника в черную топь, и его поддержали практически все офицеры. Ночью часть армии отступила назад, дабы создать видимость неразберихи или даже паники среди военных. Вторая же половина продвинулась вперед, как раз для того, чтобы противник заметил их, объявил наступление, и тогда они стали бы продвигаться в направлении топи, тщательно выбирая обходные пути, дабы не пропасть в болоте. Нушрак заявил Ргиту, что сам поведет войско, чтобы все прошло без сучка и задоринки. Когда же солдаты противника окажутся в черной топе, второе войско, которым командовал сам маршал, должно было ударить с тыла, и таким образом армия короля Грома оказалась бы в окружении. Кроме того, люди из королевства туманов не знали особенностей здешней местности, значит, черная топь представляла бы для них дополнительную опасность. Все шло четко по задуманному плану. Когда Ргит со своими воинами пошли в наступление, бой черной топи уже начался, и они быстро подоспели на подмогу своим. Все шло своим чередом, хотя противник, надо отдать ему должное, тоже оказался не промах, и смог дать серьезный отпор. После гибели генерала Стугнама Ргит отдал приказ переменить позиции, сместиться чуть левее, и именно тогда получил ранение в ногу. Именно тогда и произошел переломный момент в сражении, поскольку армия противника продвинулась уже в самый центр черной топи, и солдаты попросту не смогли выбраться оттуда. Собрав последние силы, войско Зеркального Королевства нанесло решающий удар, и противник был побежден. Король Гром хотел было бежать, он даже успел поменяться одеждой со своим слугой и попытался незаметно покинуть лагерь. Однако он не учел, что среди его солдат оказались те, кого Зеркальному Королевству удалось переманить на свою сторону. Нушрак успел убедить внука не скупиться, а остальные также были возмущены намерением короля покинуть своих людей в трудную минуту. Грома выдали маршалу Ргиту, король страны туманов и облаков был захвачен в плен. После того, как сражение было закончено, настал момент считать потери. Помимо раненых и погибших, выяснилось, что отряд, который возглавлял Нушрак, и который отправился впереди войска, дабы разведать обстановку, попал в засаду на подступах к черной топе. Один из тех солдат, которым удалось спастись, рассказал маршалу, что на них напали внезапно. Словно из-под земли выросли, так он выразился. Большинство оказалось перебито, пока не подоспела подмога. Господин главный министр, рассказал все тот же солдат, отдал приказ, чтобы мы отступили и продолжили двигаться в сторону долины, а сам решил повернуть как раз к топе, чтобы заманить туда противника, и в ту же секунду его ранили, он упал с коня, и больше я его не видел. То самое место, где произошла стычка, тщательно обыскали, нашли тела нескольких солдат, в том числе и адъютанта Нушрака, но его самого обнаружить так и не удалось. Будто бы он, я даже и не знаю, как сказать, вздохнул Ргит, рассказывая приемному сыну о том, что случилось, испарился. По крайней мере, я приказал тщательно осмотреть место трагедии, что и было сделано. И, увы, никаких следов. Может быть, высказал предположение Нушрак-младший, его взяли в плен? Если бы это было так, ответил Ргит, мы узнали бы об этом. Ведь за него наверняка потребовали бы немалый выкуп. Значит, Нушрак-младший замолчал, опуская глаза. С другой стороны, отозвался Ргит, тела мы тоже не видели. Получается, надежда есть. Если только он не утонул в том болоте, тихо проговорил Нушрак-младший. Вы же сами сказали, отец, что места там гиблые. А дед, насколько я понимаю, был ранен. Бедный мой дед, вздохнул он. И бедная мама, она сама не своя с тех самых пор, как получила печальное известие. Да и госпожа Аретноп. Знаете, отец, она, как мне кажется, не на шутку влюблена в деда. Когда она услышала о том, что произошло, то даже чувств лишилась. Да, печально все это, согласился Аргит. Мне ведь тоже, ты знаешь, тяжело, ведь твой дед, мой лучший друг. Мы с ним всегда, с молодости, шли, как говорят, рука об руку. Не отчаивайтесь, отец, Нушрак-младший похлопал его по плечу, возможно, вдруг чудо все же случится. Вспомните, наконец, о том, что произошло 20 лет тому назад, когда мой родной отец, король Натирт, занял трон. Тогда дед тоже оказался в серьезной опасности, а мама считала его погибшим. Да и он сам думал, что маму убили, а потом все закончилось хорошо. Что ж, наверное, ты прав, будем надеяться на чудо, задумчиво произнес Ргит, хотя по его голосу было ясно, что он слабо верит в благополучный исход. Тем не менее, добавил он и вновь попытался приподняться повыше, чтобы сесть поудобнее, нам сейчас нужно подумать о том, что делать дальше. Прежде всего, я так полагаю, отозвался Нушрак-младший, нужно вернуться домой и начать переговоры с королевством горных вершин. Мы должны потребовать от них отказаться от всех притязаний на наши земли. Теперь им ничего другого не остается, ты прав, сынок. А что касается грома, угрожающе сжал кулаки Нушрак-младший, то я его в порошок сотру. Не стоит рубить с плеча, сынок, покачал головой Ргит. Прежде всего нам нужно доставить его в столицу, а потом, когда мы начнем переговоры, выясним, каковы были его намерения, вернее будет сказать, на что он претендовал, когда вторгся в наше владение. Ну, а после уже будем решать, как нам поступить. Я бы сразу снес ему голову, проворчал Нушрак-младший. Во всяком случае, произнес он уже громче, теперь ему придется подчиняться нам. Отныне королевство туманов и облаков будет нашим вассалом. А что касается королевства горных вершин, их правителю, как и подлому грому, придется дорого заплатить за вероломство. Мне кажется, пожал плечами Ргит, он так просто не сдастся. Это мы еще посмотрим. Гурд вбежал, если не сказать влетел в палатку маршала, чуть не упав на пороге, поскольку в спешке споткнулся буквально на ровном месте. «Господин маршал!» — закричал он. «Ох, ваше величество!» Заметив короля, он поклонился. «Простите, я не знал, что вы уже здесь. Что случилось?» — спросил маршал. «От короля горных вершин прибыл посол. Он говорит, что приехал с миром. Ему срочно нужно увидеться с господином главнокомандующим. Но раз его величество здесь, тем лучше, вы вдвоем сможете принять его». «Сам явился», — усмехнулся король. «Наверняка будет просить о мире. Но это еще не все», — воскликнул Гурд. Он заявил, что им известно, где господин Нушрак. Судя по всему, они сумели захватить его в плен. Но главное, он жив, понимаете. Так с этого и нужно было начинать. Хором воскликнули Ргит и Нушрак-младший. «Помогите мне встать», — вслед за этим попросил маршал, «и велите незамедлительно позвать этого человека. Сейчас мы все узнаем». Глава 8. Бросив беглый взгляд на свое отражение в зеркале, Аретноп поспешила покинуть свою комнату и направилась к ее величеству. Королева передала через служанку, что хочет как можно скорее видеть свою статс-даму, а госпожа Аретноп не любила заставлять себя ждать. Анидок ждала ее, поэтому Эсерк, досадливо поморщившись, пропустил Аретноп в покое ее величества. Странно, почему эта женщина стала относиться к ней с таким пренебрежением, иногда думала Аретноп. Кажется, ничего плохого она камеристке королевы не сделала, и поначалу та была довольно мила и приветлива, но в последнее время она будто за что-то обиделась на Аретноп. Впрочем, стоит ли говорить, в последнее время все обитатели королевского дворца чувствуют себя, как говорится, не в своей тарелке, и тому есть вполне понятные объяснения. «Ваше Величество», — поклонилась королеве Аретноп, — «вы хотели видеть меня?» «Да, госпожа Аретноп», — кивнула Анидок. «Подойдите, скажите», — спросила она, отпустив служанок и оставшись со статсдамой один на один, «вы вам удалось поговорить с моим отцом?» Аретна Плиш огорченно вздохнула и покачала головой. «У меня просто не было такой возможности», — дрогнувшим голосом произнесла она. «Он, простите, ваше величество, мне кажется, господин Нушрак избегает меня, просто в голове не укладывается», — пробормотала Анидок, а Аретна Плиш снова горько вздохнула. «Те дни, когда им ничего не было известно о судьбе главного министра, вспоминались теперь как страшный сон. Аретна с трудом сдерживалась, чтобы не расплакаться прямо перед королем и всеми придворными, ей стоило больших трудов делать вид, будто она просто огорчена, и только. Хотя на самом деле она чувствовала, что ее сердце буквально разрывается от тоски. Она понимала, что и его величество, и его мать испытывают схожие чувства, поэтому как могла выражала им свою поддержку, и только когда оставалась одна, позволяла себе дать волю слезам. «Поверьте», — сказала ей один раз королева, — «я очень хорошо понимаю, что вы сейчас чувствуете, госпожа Аретноп». «А чем вы, ваше величество?» — тихо проговорила она. Госпожа Аретноп грустно взглянула на нее Анидок. «Знаете, может быть, сейчас не самый подходящий момент, но словом, мне известно, что связывает вас с моим отцом, и потому я могу представить, как вы страдаете. Ох, ваше величество!» Аретна все же не выдержала и расплакалась. «Да, вы правы, это невыносимо. Я, поймите, я ведь никогда не знала, что это такое, любить кого-то столь сильно, и быть любимой в ответ. Я думала, что мне не суждено испытать подобное, а потом, ну почему судьба так ко мне несправедлива? Поманила меня счастьем и тут же отобрала его у меня, отобрала навсегда. Успокойтесь, госпожа Аретна», грустно взглянула на нее Анидок, «ведь у нас еще осталась крохотная надежда. Так, во всяком случае, думает мой муж, и я сама всем сердцем хочу верить в это. Если бы мне только узнать, что он жив, ваше величество», прошептала Аретна, «только увидеть его еще хотя бы раз, больше мне ничего не нужно». Анидок не ответила, только лишь бросила на Аретна сочувственный взгляд. Вскоре, к счастью, в столицу пришли радостные известия. Маршал Ргит сообщил, что Нушрак жив. Оказалось, он был ранен и попал в плен к королю Кинделу, правителю горных вершин. Выяснилось, что разведка донесла Кинделу о готовящемся нападении, и тот приказал устроить засаду. Строго говоря, он не надеялся, что в сети попадет такая крупная птица, но так уж сложились обстоятельства. Рана же, полученная главным министром Зеркального королевства в той стычке, оказалась всего лишь царапиной. Тем не менее, противнику все же удалось захватить Нушрака. Правитель королевства горных вершин приказал своим людям хорошо охранять высокородного пленника, справедливо рассудив, что его жизнь дорого стоит. К тому моменту, Киндил уже знал, что битва у Черной Топи проиграна, и справедливо рассудил, что жизнь Нушрака послужит неплохим залогом. По крайней мере, если он и проиграл, то не в сухую. Киндил отправил к маршалу Ргиту своего посланника, которому передал четкие указания. Жизнь первого министра Зеркального королевства целиком и полностью зависит теперь от воли короля Нушрака I. Если он желает видеть своего деда целым и невредимым, то, во-первых, должен отпустить из плена короля Грома. Во-вторых, часть земель королевства Туманов должна отойти к Кинделу, и в перспективе король Гром должен признать себя вассалом королевства горных вершин. Кроме того, Зеркальное королевство должно уступить горным вершинам одну из северных провинций. Причем, уступить не просто так, а в качестве приданого, которое король даст за своей младшей сестрой, принцессой Эмуб. «Да», — заявил посол опешившему Нушраку-младшему, который ко времени прибытия посла также находился в военном лагере, «король Киндил просит у вас руки вашей сестры. А что касается господина Нушрака, то он уже дал нам свое согласие, благословил внучку на союз с моим господином». Маршал Ргит, услышав это бесцеремонное заявление, пришел в ярость, а король так и вовсе чуть не полез с послом в драку. «Вы совсем рехнулись», — выкрикнул он. «Моя сестра еще совсем ребенок, а вашему господину больше лет, чем мне». «О, ваше величество», — развел руками посол, «но ведь никто не говорит о том, что свадьба состоится завтра же. Разумеется, мой господин подождет, пока принцессе Эмуб не исполнится 18, и лишь тогда она станет его супругой. Да ведь к тому времени королю Кинделу будет уже под 50, возмутился Нушрак-младший. «Но это же династический брак», — воскликнул посол. «Вы же понимаете, ваше величество, что все это на благо наших государств. Что вы об этом думаете, отец?» — повернулся король к маршалу. «Честно признаться, — отозвался Аргит, — я в замешательстве, все-таки речь идет о моей дочери. Ну, а помимо всего прочего, хотелось бы убедиться, что с Нушраком ничего не случилось. Разумеется, он прибудет сюда сразу же, как вы дадите мне, ну, разумеется, не мне, а моему королю, письменное согласие. Должен заметить также, что господин Нушрак полностью согласен с моим королем. Вот, посол протянул Аргиту и Нушраку-младшему письмо, надеюсь, вы узнаете его руку. Подпись, вне всяких сомнений, действительно принадлежала Нушраку. Он выражал полное и безоговорочное согласие со всеми условиями короля горных вершин. Что ж, проговорил Аргит, мое мнение, насколько я понимаю, ничего не решает, посему, если подумать, — робко взглянул на него Нушрак-младший, — то ведь Амуб все равно пришлось бы искать жениха рано или поздно. А если мы откажемся, то Киндил чего доброго вновь развяжет войну. И кто знает, в каком положении мы тогда окажемся. А самое главное сейчас, это жизнь деда, ведь именно она на кону. Мы согласны, — твердо произнес он, протягивая послу руку. Аргит пробормотал себе под нос, что это соглашение практически сводит на нет всю их победу, и получится, что они зря рисковали и пожертвовали столькими жизнями. «Отец», — отмахнулся от него король, — «вы же сами говорили, что не стоит рубить с плеча. Давайте пока уступим им, а потом, со временем, посмотрим». Договор был подписан в тот же день. Нушрак вернулся в лагерь маршала Аргита, а уже на следующее утро войско двинулось в обратный путь. Аргиту удалось поговорить с Нушраком. Он расспросил друга о том, как получилось, что отряд попал в засаду, и как с ним обошлись в плену. Нушрак ответил, что и сам толком не понял, как это произошло. Они поехали по объездной дороге, до черной топи было уже совсем близко, и вдруг раздались выстрелы, затем раздался оглушительный грохот, все заволокло дымом. У Нушрака потемнело в глазах, он почувствовал резкую боль в плече, а очнулся уже связанным, в каком-то темном подвале. Он не помнил, сколько просидел в том узилище, и решил, что ему уготована медленная смерть. Однако же, вскоре за ним пришли, завязали глаза, вывели наружу и посадили в карету. Ехали они недолго, потом его вывели из кареты, повели по каким-то лестницам, и наконец он очутился в просторном зале. С Нушрака сняли повязку, но он так и не смог узнать, что это за место, так как ни окон, ни каких-либо выходов, кроме небольшой железной двери, не было. Вскоре раздались шаги, и в зал вошел король Киндил собственной персоной. Он озвучил Нушраку свои требования, и тому пришлось, скрипя сердце, согласиться. Да, тяжело было наступить на собственную гордость. Кто бы мог подумать, что этот человек, который некогда был вассалом зеркального королевства, тогда еще оно называлось королевством кривых зеркал, теперь так занесся, что осмеливается ставить условия. Это ужасно, Аргит, не мне тебе говорить об этом, но я был вынужден, иначе они убили бы меня, а потом вновь напали бы на вас, и кто знает, но может быть, — перебил его Аргит, — мы выстояли бы, у нас достаточно для этого сил, а теперь нам придется подчиниться этому человеку, а возможно, — раздраженно проговорил Нушрак, — нам это принесет благо, а Амуб послужит залогом мира между нашими королевствами, и мы станем сильнее, если объединимся. Ты правда так думаешь? — прищурился Аргит. Да, — повысил голос Нушрак. И давай закончим на этом, все решено. Как скажешь, — вздохнул Аргит. Победа, таким образом, была не слишком-то веселой, однако же воины вернулись домой, и это, бесспорно, обрадовало всех, хотя никаких пышных торжеств не устраивали. Такова была воля короля и первого министра. Королева, безусловно, радовалась, что и сын, и муж, и отец вернулись целы и невредимы. Однако же, она, как и все остальные, была несколько обескуражена договором, который заключили король Киндил с ее сыном и Нушраком. «Я, право, не знаю, радоваться или огорчаться», — пожав плечами, произнесла она, когда Аргит и Нушрак обо всем ей рассказали. «Если честно, я с тобой согласен», — отозвался Аргит, — «но наш сын и Нушрак решили иначе». Отец вопросительно взглянула на Нушрака. «Анидок, вы действительно согласились с условиями Киндила, так как считаете, что мы выиграем от этого союза? Я уже устал вам это объяснять», — раздраженно проговорил Нушрак. «Что мне нужно было делать? Дать убить себя», — прикрикнул он на дочь Аргита. «А потом Киндил разбил бы ваше войско и сделал наших подданных своими рабами, вы этого хотите? Отец, «Прошу вас», — Анидок погладила его по плечу, но тот почему-то досадливо стряхнул ее руку, «не надо горячиться, я просто размышляю вслух. Да, наверняка это лучший выход, и мой сын прав. Еще много воды утечет, пока нам не придется, так скажем, платить по счетам. Вот когда этот момент придет, тогда и станем думать, и я больше не желаю говорить на эту тему. Понятно вам, это касается всех, даже вас, моя дорогая дочь, и тебя, милейший мой Эргит». Госпоже Аретнаб так и не удалось поговорить с Нушраком. С того самого дня, как он вернулся, прошло уже несколько недель, но им ни разу не удалось остаться наедине. Аретнаб несколько раз пыталась намекнуть ему, что хочет побеседовать с ним, но он словно не замечал ее. «Госпожа Артенаб, у меня сейчас слишком много дел», — неизменно отвечал он, и ей оставалось лишь вздыхать украдкой. Артенаб даже думала написать ему, но потом ей вдруг пришла в голову мысль, что неотложные дела, просто отговорка, а на самом деле Нушрак попросту не желает ее видеть. Но почему тогда он не скажет ей обо всем прямо? Анидок несколько раз уже просил Аретнаб поговорить с Нушраком и выяснить, что с ним происходит. Он разительно переменился с тех пор, как вернулся из похода, и это заметили все, даже слуги. Как выяснилось, избегал он теперь не только несчастную Аретнаб, но и всех остальных членов своего семейства. С Эргитом он лишь здоровался, встречаясь за обедом, и больше не удостаивал маршала ни единым словом. Когда же тот пытался дознаться у своего друга, чем он обидел его, тот лишь огрызался в ответ. Анидок тоже доставалось, она просто-напросто перестала узнавать своего отца. На любое ее проявление заботы, даже на невинный вопрос о самочувствии, Нушрак раздражался и кричал на дочь, чтобы та оставила его в покое. Король теперь боялся даже слова сказать ему поперек. Стоило только заикнуться, почему Нушрак, допустим, думает, что повышение налогов не вызовет недовольства, тот вновь начинал кричать, что дело короля, лишь слушать, что говорят ему министры. А слуги так и вовсе теперь старались главному министру на глаза не показываться, поскольку за малейшую провинность он приказывал жестоко наказывать несчастных. Он никогда прежде не был таким, так говорили все, кто раньше знал Нушрака, и никто не мог сказать, в чем причина столь разительных перемен в его характере. Аретнаб несколько раз говорил об этом и с кузеном, и с Анидок. Все они были сбиты с толку и не понимали, что же могло случиться с Нушраком. Анидок предполагала, что причина кроется в том, что пленение и уступки, на которые вынудили пойти ее отца, слишком сильно задели его гордость. Он не может себе простить, что так жестоко ошибся, и эта ошибка так дорого ему обошлась. Очевидно, он не может себе простить ни своего пленения, ни условий, которые ему навязал король Киндил, предположил Анидок, поэтому он так ожесточился. Надо дать ему время, это пройдет. Аретнаб была склонна согласиться с ее величеством, но все же что-то не давало ей покоя, поэтому она упорно искала предлог, чтобы встретиться с Нушраком и спокойно побеседовать с ним. Выйдя от ее величества, Аретнаб столкнулась с Нушраком, чему чрезвычайно обрадовалась. «Господин Нушрак», — улыбнулась она ему, — «как хорошо, что я встретила вас. Вы, кажется, меня преследуете, госпожа Аретнаб», — нахмурился он. «Вовсе нет, я только. Что ж, пожалуй, дочь я навещу в другой раз, а сейчас, пошли». Он грубо схватил ее за запястье и потащил за собой. «Ну, а теперь», — процедил сквозь зубы Нушрак, приведя Аретнаб в свой кабинет и заперев дверь, — «объясните мне, наконец, что происходит, госпожа Аретнаб. Почему вы буквально не даете мне проходу, с каких пор вы стали такой навязчивой? Я лишь хотела выразить свою радость, что вновь вижу тебя», — пожав плечами, проговорила Аретнаб. «Я так рада, ты обещал мне вернуться, и вот ты здесь, со мной». «Госпожа Аретнаб», — холодно взглянул на нее Нушрак, — «прежде всего я попросил бы вас прекратить фамильярничать. С каких это пор вы стали говорить мне «ты»?» Аретнаб потеряла дар речи и отказывалась верить своим ушам. Разве заслужила она подобное отношение, особенно после всего, что было, после тех слов, что он сам сказал ей на прощание? Даже если он понял, что на самом деле Аретнаб ему не нужна, то мог бы сказать ей об этом прямо, а не унижать подобным образом. «Тот вечер, я полагаю», — отозвалась она, — когда вы по-доброму отнеслись ко мне, и когда мы с вами были вместе, разве вы уже забыли об этом? Вот что я вам скажу, госпожа Аретнаб». Нушрак вновь в упор посмотрел на нее, и Аретнаб поразилась, как сильно он изменился. Его взгляд был абсолютно чужим, безжизненным и холодным, как заснеженная долина. Давайте раз и навсегда проясним этот вопрос. Если вы вообразили, что та глупость, которую вы совершили, вернее будет сказать, которую мы с вами совершили накануне моего отъезда. Так вот, если вы полагаете, будто эта глупость дает вам право требовать чего-либо от меня, то вы глубоко заблуждаетесь. Зачем вы так, господин Нушрак? Это была не глупость. Я любила вас по-настоящему. Я и сейчас люблю. Довольно. Я больше не желаю ни вспоминать об этом, ни слышать даже малейших намеков на то, что случилось в тот день. Для вас же будет лучше, если вы попросту забудете об этом как можно скорее. Кроме того, я вам ничего не обещал. Это была всего лишь минутная слабость с моей стороны, и я прошу у вас прощения за нее. Но на этом все. Между нами ничего нет и быть не может. Вы хорошо меня поняли, госпожа Аретноп. Если бы у нее под ногами разверзлась земля, Аретноп совсем не удивилась бы. После того, что она услышала, ничто уже не могло поразить ее сильнее. Оказывается, она все придумала. Ничего не было, и все ее чувства и надежды ничего не стоят. Да, гордо выпрямилась она. Нельзя допустить, чтобы он заметил, как сильно ранили ее его слова. Я все поняла, господин Нушрак. Прошу простить меня, и можете быть спокойны. Я не потревожу вас больше. Никогда. Она отвернулась от него и вышла из кабинета, хлопнув дверью. Что ж, по крайней мере, ее слез он на этот раз не заметил. Закусив губу, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, Аретноп зашагала по коридору. Нужно поторопиться. Раз все ее мечты и чаяния пошли прахом, то она не задержится в этом проклятом дворце больше ни единой минуты. Глава 9. Гурт подъехал к своему дому, когда на улице уже почти стемнело. Он поднялся на крыльцо, вошел в прихожую и передал слуге, тут же выбежавшему встречать хозяина, свой плащ. «Все в порядке?» – спросил Гурт у слуги. «Все спокойно, господин», – ответил ему слуга. Целый день было тихо. Господин Алис даже из комнаты не выходил и от ужина отказался. «Понятно», – отозвался Гурт. Вздохнув, он направился наверх, к себе в комнату. Ему необходимо было побыть одному, поэтому он предупредил слуг, что ужинать не будет, и попросил его не беспокоить. Обычно Гурт оставался ночевать во дворце, а у себя дома появлялся лишь время от времени, дабы навестить Алиса, а заодно и проверить, все ли в порядке. Однако же, в последнее время Гурт старался как можно реже бывать в королевском дворце. Честно говоря, он предпочел бы и вовсе туда не заглядывать, но ему не хотелось обижать Анидока и маршала Аргита. Им ведь тоже сейчас приходится нелегко, и можно только догадываться, как они себя чувствуют, раз уж и Гурт, да и все остальные, вплоть до прислуги, совершенно сбиты с толку. Все началось с того дня, когда вернулся господин Нушрак. Поначалу все обрадовались, и это понятно, ведь семья уже успела оплакать его гибель. Когда же выяснилось, что он жив, все члены королевской семьи, включая, разумеется, Гурда, безумно обрадовались. Но вот только радость эта очень быстро угасла. То, что происходило в королевской семье сейчас, больше походило на кошмарный сон. Строго говоря, Гурд не понимал, как случилось, что Нушрак попал в плен, и почему после того, как вернулся, стал вести себя как никогда раньше. Гурд прекрасно помнил, он ведь находился при Нушраке постоянно, тот сам настоял на этом, тот день, когда произошло сражение в Черной Топе. Маршал вместе с Нушраком очень долго обсуждали все детали операции, и когда они приняли решение заманить неприятеля в Черную Топь, все встретили это предложение восторженно. Отряд, который возглавлял главный министр, и куда входил Игурт, выступил в поход на рассвете. К полудню они проделали уже половину пути, и Нушрак решил отправить людей на разведку, остальные же пока расположились на привале. Вскоре вернувшиеся солдаты донесли Нушраку, что заметили нескольких всадников, судя по всему, людей правителя короля Киндила, которые направлялись в сторону гор. Нушрак, узнав об этом, помрачнел, сказав Гурду, что теперь им придется ехать напрямик, поскольку если они направятся в объезд, вражеские лазутчики заметят их, ведь они наверняка уже достигли горной тропы и начали подъем, а значит, без труда заметит отряд. Поэтому если они решат соберут войска на равнине, то вряд ли повернут назад, в топь. Выходит, нужно поторопиться, иначе план провалится, Иргит окажется на равнине без подмоги, один на один с противником. Это будет гораздо опаснее, сказал Нушрак, но ничего не поделаешь. «Мы справимся», — улыбнулся Гурт. «Да», — согласился Нушрак, — «но напоминаю тебе, ни шагу без моего ведома. Я все помню, господин Нушрак, не беспокойтесь. Они благополучно преодолели остаток пути, и уже были рядом с черной топью. Нушрак отдал Гурду приказ вести часть отряда по дороге, ведущей к равнине, а сам заявил, что отправится вперед. Как бы чего ни вышло, сказал он. Гурд снова принялся настаивать, что поедет вместе с ним, но Нушрак сказал, что нет смысла рисковать сразу всем, и нужно довести план до конца. Гурду ничего не оставалось, кроме как подчиниться, и он сделал все в точности, как приказал ему Нушрак. Когда его отряд выехал на равнину, войско маршала уже было там, а несколько отрядов королевства горных вершин, которые, как оказалось, следовали за ними по пятам, настигли их и, как и было задумано, оказались в окружении. Завязался бой, а вскоре к воинам короля Киндила подоспела подмога. Очевидно, они все же смогли прорваться сквозь засаду в черной топи, либо же им удалось быстро преодолеть горный перевал. Маршалу Ургиту пришлось собрать последние силы, дабы нанести сокрушительный удар. Когда сражение завершилось, они узнали, что отряд Нушрака дал бой противнику там, где Гурд и оставил его, на подступах к черной топи, и, к сожалению, сам Нушрак бесследно исчез. Ну, а вскоре стало известно о том, что он жив, и король Киндил запросил за его жизнь выкуп. После возвращения господин Нушрак, как отмечали многие, изменился, и Гурд лично убедился в этом. Через день после возвращения Нушрака Гурд явился к нему с визитом и поинтересовался, как он себя чувствует. Нушрак довольно сухо ответил, что все нормально, а когда вслед за этим Гурд спросил его о том, что же произошло в черной топе, и каким образом Нушрак попал в лапы к Киндилу, в ответ получил гневную отповедь. «Я уже сказал Анидок и ее мужу, что не желаю впредь касаться этой темы. Вам, Гурд, я говорю сейчас то же самое, и мне не хотелось бы услышать хоть какие-то намеки на то, что произошло. Считайте, что войны это и вовсе не было. Ясно, как вам угодно», — пожал плечами Гурд, «но мне бы хотелось. А сейчас покиньте меня, Гурд, и запомните, больше я не потерплю бесцеремонных вторжений. Если я вдруг вам понадоблюсь, то предупредите моих слуг, получите разрешение, и уж тогда являйтесь». Гурд лишь ошеломленно кивнул в ответ. Чем он разозлил или обидел господина Нушрака, за что тот так рассердился на него? Ведь он же не сказал ровным счетом ничего плохого, а господин Нушрак вышел из себя настолько, что стал называть Гурда на «вы», хотя раньше он всегда говорил ему «ты». С той самой минуты, когда в полутемной тюремной камере рассказал Гурду о тайне его рождения, а третьего дня и вовсе произошло нечто непонятное. Гурд, как и было условлено, попросил у Нушрака аудиенции, дабы исполнить просьбу Алиса. Мальчишка, конечно, доставлял немало головной боли, но все же, Гурду было жаль его. Несколько раз Алис просил у него позволения выходить из дома и хотя бы изредка бывать во дворце. «Ведь срок моего ареста уже истек», — умоляюще посмотрел он на Гурда. «Попросите господина Нушрака, господин Гурд, мне очень нужно с ним поговорить». Гурд знал, что накануне отъезда, когда господин Нушрак заезжал к нему домой, Алис о чем-то говорил с ним, и после возвращения сын постоянно спрашивал, когда ему вновь можно будет увидеться с главным министром. Однако, Нушрак не захотел принять Гурда и поговорить с ним. Он велел передать, что у него слишком много дел. Сегодня утром Гурд вновь отправился с визитом во дворец, и Анидок пригласил отобедать с ними. Сейчас Гурд жалел, что принял приглашение королевы, поскольку скандал, свидетелем которого он стал, подействовал на него слишком угнетающе. Следовало уйти сразу же, как только он задал свой первый вопрос, который прозвучал, как оказалось, бестактно. «А где же госпожа Аретноп?» — ляпнул Гурд, стоило только сесть за стол. Собственно, он никак не ожидал, во что все это выльется. Кроме того, раньше Аретноп всегда обедала вместе со всеми. «И зачем только вы посадили с нами за стол этого?» — брезгливо поморщился Нушрак, даже не взглянув на Гурда, словно его за столом и не было. «Где ваши манеры, господин Гурд?» — холодно взглянул он на него. «Просто», — смутился Гурд, — «раньше она всегда обедала с нами. Сегодня ей не здоровится», — вздохнул маршал. «Она попросила у меня позволения уехать», — отозвалась Анидок. «Но почему?» — изумился Гурд. «Это ее дело», — отозвался Нушрак и как ни в чем не бывало принялся за жаркое. «Если хочет уехать, пусть. К чему упрашивать ее остаться? Хотя бы потому, что нам трудно будет подобрать ей замену», — раздраженно передернула плечами Анидок. «Не так уж она и незаменима. фыркнул Нушрак. «Скажем, госпожа Ацисил вполне может занять ее место, но вы же сами были против того, чтобы Ацисил занималась делами, которые не в ее компетенции», — воскликнул молчавший до этого король. «А теперь мне кажется, она прекрасно справится», — усмехнулся Нушрак. «Я против», — покачала головой Анидок. «В конце концов, решать, кто займет место первой статс-дамы, моя привилегия, и потому об Ацисил даже и речи быть не может. Она слишком молода и неопытна», — поддержал жену Ргит. «Отчего же», — хмыкнул Нушрак, — «кое в чем ей опыта не занимать. Я имела в виду опыт ведения дел», — отчеканила Анидок, — «а не ее постельные подвиги. Прошу прощения, Аретна б так много для нас сделала», — отозвался Ргит. «Вот и хватит с нее». Нушрак отодвинул от себя тарелку и потянулся за графином с водой. «В конце концов, она не королева и не принцесса, чтобы вы все с ней нянчились. Она останется». Анидок в раздражении бросила на стол вилку, и та жалобно звякнула, ударившись о край тарелки. «Твое упрямство достойно лучшего применения, дорогая моя дочь», — скривил губы Нушрак. «Может быть, отец», — Анидок скомкала салфетку и встала, «но я не намерена отвечать госпоже Аретна за верную службу черной неблагодарностью. Раз уж вы оказались не в состоянии спокойно объясниться с ней вместо того, чтобы обижать бедную женщину, это по меньшей мере неблагородно с вашей стороны, дорогой отец». «Анидок». Нушрак вскинул голову, и Гурт невольно отшатнулся. Никогда прежде он не видел, чтобы Нушрак так смотрел на свою дочь. Да он даже на зеркальщиков не смотрел в свое время с такой ненавистью. «Как ты со мной разговариваешь?» — взревел Нушрак и со всей силы стукнул кулаком по столу. «Простите», — развела руками Анидок, — «но я сыта по горло». И не глядя больше на отца, она кивнула мужу, сыну и Гурду, после чего покинула столовую. «Мама!» Король тут же вскочил и бросился за ней. Слуги также ушли вслед за его величеством. Ргит отпустил их, видимо, поняв, что разговор еще не окончен, и продолжение его не предназначено для посторонних ушей. «Ну, знаешь», — укоризненно покачал головой Ргит, — «можешь убираться следом за своей женушкой», — ехидно протянул Нушрак, усаживаясь поудобнее и принимаясь за еду. «Ты же никуда от жениной юбки, и шагу без нее ступить не можешь. Что с тобой происходит?» — тихо спросил Ргит. «Я не могу понять, что случилось, почему ты вдруг стал таким чужим. Что ты хочешь этим сказать?» — прищурился Нушрак. «Только то, что ты изменился после похода». «Право, странно», — рассмеялся Нушрак, — «ведь это же была увеселительная прогулка, а не бойня. Ты и в самом деле удивляешься, почему я изменился. Посмотрел бы я на тебя, кабы тебе пришлось сидеть в том сыром и темном подвале, каждую минуту думать, что сейчас тебя убьют. Ты никогда не боялся смерти, Ргит?» «Я», — задумчиво проговорил Ргит, — «возможно. А вот ты, никогда». «Да что ты обо мне знаешь?» — возмущенно воскликнул Нушрак. «Мне казалось, во всяком случае, что многое, как и ты обо мне, дружище. Тот Нушрак, которого я знаю чуть ли не с детских лет, никогда не боялся за себя. Он в первую очередь переживал за тех, кто ему дорог. Разве сейчас что-то изменилось? А разве нет?» — усмехнулся Ргит. «Или тебе было мало отправить на смерть стольких людей? А как насчет того, что вдобавок к этому, ты продал собственную внучку своему главному врагу? Ну и наконец, ведешь себя сейчас так, словно все эти поступки – твое величайшее достижение?» «Замолчи», — процедил сквозь зубы Нушрак. «Нет уж», — взорвался Ргит, — «я достаточно долго молчал, позволь уж мне высказаться, друг мой. Ты, кажется, думаешь, будто мне все равно, или так и должно быть, что все вокруг считают меня трусом и предателем, виноватым в гибели солдат, которые верили мне, как человеку, который ни за что не бросит их на произвол судьбы. Или ты полагаешь, мне наплевать на то, что победа, за которую мы все заплатили своей кровью, оказалась по сути никому не нужна? Ты же просто взял и, фигурально выражаясь, выбросил ее на свалку, вместе с жизнями тех, кто пожертвовал ради нее собой. Да мне легче было бы умереть там, вместе с несчастными, которые, погибая, думали, что расстаются с жизнью ради блага своего королевства, чем чувствовать сейчас на себе косые взгляды. Это никогда не поздно сделать, знаешь ли», — пробормотал Нушрак. «А в довершение, словно этого было мало», — продолжил Ргит, — «ты навязал нам условия, которые поставили нас в глупейшее положение. Мы победили грома», — перебил его Нушрак, — «и стали по сути вассалами Киндила», — парировал Ргит. «Но ты же сам согласился с этими условиями. прошипел Нушрак. «Так что, будь добр, перестань строить из себя обиженного мальчика, потому что ты вынудил меня согласиться. Вернее, ты убедил в этом своего внука, и меня вы просто не спрашивали, а поставили перед фактом. Я мог отказаться, да, но это ничего бы не изменило. Кроме того, я хотел удостовериться, что ты жив. Мне даже подумалось, что это очередная твоя уловка, дабы выиграть время, а потом сделать все по-своему. Так, как ты сделал давным-давно, после гибели Нева. Вот это было бы в твоем духе. А сейчас, сейчас практически то же самое», — пожал плечами Нушрак. «Ты же не думаешь, что я так легко дал бы им убить себя?» Или, Нушрак, склонив голову на бок, вперился в Ргита немигающим взглядом. «Ты именно этого хотел. Я должен был взять и умереть, а ты...» «Да, теперь я вижу ясно. Ты метишь на мое место, верно? И это ты настраиваешь мою дочь против меня, подсылаешь ко мне вертихвостку, которая спит и видит, как затащить меня в свою постель». Ргит глубоко вздохнул. «Нет, ты не мой друг». Нушрак схватил со стола хрустальный графин с водой и, что было сил, грохнул его об пол. «Что ты несешь?» — вскричал он, вскочив на ноги и опрокинув с оглушительным грохотом стул. «Совсем ум потерял на старости лет?» Гурд вздрогнул всем телом и отвел глаза в сторону. Ему не хотелось, чтобы гнев главного министра и маршала обратился вдруг против него. Он взглянул в большое зеркало, висевшее на противоположной стене, а затем уставился в свою тарелку. «Странно», — подумалось ему вдруг, — «что-то здесь не так, что-то ему показалось неправильным». Словно в комнате появилось то, чего раньше не было, или же наоборот, то, что неизменно находилось здесь, теперь исчезло. Но что именно, Гурд, не знавший, куда себя деть, лишь бы не слышать продолжающийся скандал, свидетелем которого он невольно стал, не мог понять. «Я говорю», — спокойно ответил Нушрак Ургит, — «что ты, увы, не тот Нушрак, которого я знаю всю мою жизнь. Мой лучший друг никогда не позволил бы себе так унизиться только потому, что его жизни угрожала опасность. Ты сейчас сказал, что тогда, давно, поступил точно так же. Так вот, это неправда. В то время ты думал прежде всего о своем друге Неаве, о его сыне, своем племяннике, о своих жене и дочери, которых любил больше жизни. А теперь, неужели ты на самом деле предал их всех, и ради чего, скажи мне? Если у тебя были на то причины, если тебя вынудили, то ответь, почему?» «Пошел вон!» — закричал Нушрак. Голос его при этом сорвался на совершенно безобразный, несвойственный ему ранее, виск. «Не желаю больше ни видеть тебя, ни говорить с тобой, взаимно!» Горько усмехнувшись, бросил ему Ргит, после чего отшвырнул салфетку, встал из-за стола и ушел. Нушрак же, как ни в чем не бывало, придвинул к себе блюдо с салатом и вновь принялся за еду. Гурда он попросту не замечал, словно тот был пустым местом. Воспользовавшись этим, Гурд поспешил оставить столовую и отправился домой. «Пожалуй, — подумал он, — стоит завтра навестить маршала Ргита, узнать, как у него дела». Судя по всему, поссорились они с господином Нушраком всерьез, и вряд ли главный министр так легко простит и забудет все, что сказал ему бывший друг. И все-таки, маршал абсолютно прав. Что-то произошло с господином Нушраком, раз он так разительно переменился. Кажется, даже во внешности его появилось нечто, чего не было раньше. Вот только, что именно? Что-то такое ведь было. Гурд заметил эту новую особенность сегодня за обедом, но что именно, он сейчас не мог сказать. Какая-то необъяснимая странность, которая не давала ему покоя, он силился вспомнить, что же это было, и не мог.